Глава 26. Еще не увидев первые дома, Карат начал приходить к выводу, что кластер какой-то не такой, нестандартный. И дело тут не в классификации, по которой их разделяют на три основных разновидности. Тут скорее вопрос географический и относится к географии внешних миров. Те кластеры, с которыми он имел дело, почти все можно однозначно отнести к одному и тому же не слишком обширному региону, включающему в себя северные районы Украины и примыкающие к ним области России. По слухам, где-то дальше, в сторону песочных часов, они местами сменяются более холодными областями с обширными лесами. Также за Доном, естественной границей огромной области Улья, проявляются заметные отличия. Там, если можно так выразиться, чуть ли не сплошная Ростовская область с вкраплениями Краснодарского края. То есть ощутимо жарче, рельеф преимущественно плоский, как блин, но при этом местами встречаются приличные возвышенности и даже самые натуральные горы, засилье степной растительности, но есть и леса, множество водоемов, заросших тростником обширных пространств, встречаются издали заметные терриконы, ну и так далее. Но архитектура, включая дороги, ничем необычным не блещет, как и все прочее. Полная предсказуемость, всегда схожие пейзажи и узнаваемые постройки. Здесь, на подходе к деревне, перебрались через ненормальную для таких мест дорогу. Не новенькая и не шоссе в несколько полос, узкая, с трудом разъехаться можно. Но хотя асфальт не первой молодости, на нем не то что ямы трещин, на нем щербинки не найти. Идеальнейшее состояние и выглядит так, будто его дважды в день с дорогим мылом моют. И машина, которая стояла чуть поодаль у обочины, напрягла. Нет, автомобиль обычный и ничем не примечательный, вот только номера странные. Больше всего флаг в глаза бросается. Не похож ни на российский, ни на украинский. Зато очень похож на флаг одной из европейских стран, украшенный непонятным символом и пересеченный по диагонали красной чертой. Что иностранная машина делает на явно деревенской дороге? И почему эта узенькая дорога не по-деревенски шикарная? Эти два факта отдельно друг от дружки не напрягали, а вот объединившись, вызывали вопросы. Не выдержав, тихо поинтересовался. «Это что, иностранный кластер?» «Ты о чем?» — не понял пастор. «Я тут много где бывал, но стандарты видел только российско-украинские, а этот какой-то странный, явно чужой. Непонятно как-то, ведь Улей старается похожие стыковать». «А, вот ты о чем. Верно, в этом регионе именно такое правило, да и в других оно тоже работает, правда не во всех. Есть и такие, где все свалено вперемешку. Однажды я видел кластер из песков Сахары, граничащий с кластером из Аляски. На нем даже кусок ледника был. А этот откуда прилетает? Я не вникаю в политику внешних миров, но точно знаю, что люди на этом кластере говорят на русском или очень близком к нему языках. Не знаю, что тебя заставило думать иначе». «Главным образом дорога. Асфальта и у нас хорошего хватает, чтобы кто ни говорил. Но это уже не хорошее, это нечто. Видимо, в той России, откуда ты родом, дорогам уделяют меньше внимания». На этих словах заросли впереди начали редеть, и Карат, наконец разглядев деревню, покачал головой. «Неужели тут и правда на русском говорят? А что не так? Я ни одного забора не вижу». «Заборы здесь есть, даже приличные встречаются, но только вокруг хозяйственных сооружений на другой стороне деревни». «Да тут не только в заборах дело. Зелень подстрижена, вместо картошки во дворах газоны. За газонами не первый год ухаживают. Все крыши в одинаковой розовой черепице, окна на пол стены, если не больше, и без решеток. В наших деревнях так красиво не живут, а уж заборы злая собака в каждом дворе почти закон». «Можно подумать, что ты ожидал встретить филиал ГУЛАГа. Насмотришься еще на разницу кластеров. Здесь такое бывает, что глазам поверить трудно. Я после того, как увидел кластер со статуей Ленина на острове Свободы перед куском Нью-Йорка, больше ничему не удивляюсь». «В смысле, вместо статуи Свободы? Ну а как же иначе? Однако...» «Бывают случаи похлеще. Ладно, это пустой разговор. Давай перейдем к делу». «Значит так, деревня некомпактная, складывается впечатление, что несколько деревень не так давно соединились, люди в них живут вместе, но одновременно порознь. Зелени, как видишь, мало, просматривается хорошо. Нам надо пройти мимо вон той полоски камыша. Это речушка, но воды в ней обычно почти нет, грязь одна осталась, так что нырнуть не получится. И в случае чего бежать в ту сторону не надо, дно топкое, завязнешь. Просто держись возле меня». «Я так и делаю все время. Чего ты напрягаешься? До этого шли по веселым местам, и так себя не вел. Сам говорил, что биомассы на кластере мало, твари не успевают развиться. Перезагрузка их подметает, и все по новой начинается. Мелочь твою маскировку раскусить не может, так что бояться нечего. А кто сказал, что я чего-то боюсь? А если и боюсь, то почему зараженных? Тут Карат интересный кластер. Наверное, он и правда сильно не вписывается в рамки стандартов региона, поэтому Улей и закидывает его в этот тайный угол. Он будто стесняется показывать такое в людных местах. Я тебе так и сказал, отличается во всем. Ты еще не все знаешь. И что мне еще надо знать? Здесь почти в каждом доме стоит железный шкаф, в котором лежит армейское снаряжение, боевое оружие и патроны к нему. Серьезно? Серьезнее не бывает. Автоматы, ручные пулеметы, пистолеты, винтовки, патроны разные. Ключи от шкафов у военнообязанных. Да это же Эльдорадо. Зная о нем рейдеры, здесь бы от них прохода не было. А по виду не скажешь, мирное местечко. Охотничьих и спортивных стволов в этом тихом местечке тоже много. Насколько я понял, приобретать его в этом мире можно без сложностей. Армейское выдают бесплатно достойным гражданам. Ни алкоголикам, ни наркоманам, ни дебоширам, не имеющим приводов в полицию, прошедшим военную подготовку. Зачем? Затем, что пригодные к воинской службе мужчины призывного возраста в случае опасности для страны раскрывают свои шкафы, берут то, что им заблаговременно вручают военкоматы, и превращаются в армию. Двустволки с берданками или реально армейские стволы? Ты разве меня не слышал? Автоматы, винтовки, пистолеты, несколько ручных пулеметов. На случай чрезвычайной ситуации имеется укрепленное хранилище с крупнокалиберными пулеметами, гранатами и бронебойными патронами. Круто устроились. И что, все деревни здесь такие? На этом кластере всего одна деревня. Я о мире, из которого она прилетела. Насколько мне известно, там полноценным гражданином может стать лишь психически устойчивый, хорошо себя зарекомендовавший человек. И он в обязательном порядке должен пройти через воинскую службу, после чего становится военно обязанным. Это обязательные условия. Полноценным – это как? Если ты, допустим, инвалид ненужной армии, то право голоса не получишь? Для таких предусмотрена гражданская служба. Теперь я понял. Что ты понял? Понял, почему здесь такие хорошие дороги и все прочее. Шкафы с автоматами и гражданские права, которые ты получаешь не просто потому, что тебе повезло выбраться из мамы в нужное время и в нужном месте. Ключевой маркер. Ты о чем? Да так, неважно, ты вряд ли поймешь, долго объяснять надо. Дальше говори. Учти, что в деревне оружия хватит на мотострелковый батальон, патронов тоже много. Даже 2-3 иммунных могут объединиться и ее зачистить, если будут действовать жестко и с самого начала, пока мертвяки не успели развиться. Поставь себя на место таких людей. Они, возможно, убили сотни своих соседей и родственников. Что у них после такого в голове творится, я даже думать об этом не желаю. И еще учти, что почти все они получили серьезную боевую подготовку. Так что, Карат, я пока что передумал. Искать тебе ствол мы не будем. Не хочу получить пулю от местного снайпера. В деревне кто-то есть, я это знаю точно, чутье подсказывает. И не забывай, что моя маскировка спасает только от зараженных. Люди или почуют подвох, или нет, но пристрелить могут в любом случае. Мы ведь в их глазах будем выглядеть парой мертвяков. Таких обычно убивают холодным оружием, берегут патроны. Но в этом месте патронов очень много, нет смысла беречь, нас не подпустят. Я понял, зачем тогда вообще заходить в такую непростую деревню? Хороший вопрос. Мы, собственно, заходить не будем. Нам надо пройти мимо вон той речки. Там дальше, за домами не видно, располагается что-то вроде фермерского подворья. Сарай, гараж и это, как его? Как называется место, где у вас хранят сухую траву? Сеновал. Верно, все время почему-то из головы вылетает, хотя русский уже давно второй родной. Ограда там, кстати, имеется. А то тебе без них деревня не деревня. И ворота в ней есть. Обычно рядом с воротами стоит машина. Вот она нам и нужна. Я думаю, что тут в каждом дворе есть хорошая машина, а то и 2-3, по деревне заметно. Нам, Карат, нужна не простая машина, а машина особенная. Может, и другие такие где-то есть, но я не знаю, где их искать. А про эту знаю, так что пойдем за ней. Идем тихо, пригибаясь за камышом. Там тропинка через него идет. Она узкая, прикрыта с двух сторон, но местами слева прикрытие отсутствует, нас могут заметить. Если что-то пойдет не так, сразу падай и отползай назад, а потом можно отказаться от идеи с машиной. Пешком пойдем». Карата напрягли подробнейшие объяснения пастора, в связи с чем он высказал очевидное предложение. «При таких делах зачем нам вообще эта машина сдалась? Пройдем через этот стаб пешком, кустами и по краешку, когда это выходили. Мысль разумная, но с машиной время сэкономим. Жизнь дороже. Для тебя, возможно, да, а я человек занятой, так что просто помолчи и шагай за мной. Сам потом удивишься и рад будешь, мы очень хорошо выгадаем. Ага, если по пуле не схлопочем». Несмотря на дурные предчувствия, вдоль речки прокрались без приключений. Получилось, как говорил пастор, даже чуть лучше. Тропинка практически на всем протяжении не просматривалась. Если не глупить и заранее пригибаться перед просветами, заметить со стороны очень сложно. Заминка возникла в воротах. Они оказались запертыми, что пастора слегка удивило. Видимо, обычно все было иначе. Основательные, такие символическими не назовешь, а вот замочек на вид хлипковат. Но выламывать его не стали, просто перелезли, благо конструкция преграды этому способствовала. Правда, с этой проблемой все равно придется что-то решать. Машины, увы, перебираться через ограды не умеют. Пастор, оказавшись на земле, с довольным видом указал влево. А вот и наш гоночный болид. Обернувшись, Карат, не поверив своим глазам, пошарил взглядом из стороны в сторону и, не найдя ничего другого, что хотя бы отдаленно напоминало транспортное средство, уточнил. «Ты шутишь?» «Отнюдь, я серьезен». Есть такое хорошее, емкое, много чего объясняющее слово, не нуждающееся в дополнительных описаниях, и слово это – драндулет. Именно оно пришло в голову при виде убожества, ради которого пришлось пойти на риск подставиться местным сбрендившим на почве массовых убийств стрелкам. «Господи, ну почему эта ржавчина находится не в музее металлолома?» – только и смог произнести Карат. «Да ну, не такая уж она и древняя», – заметил пастор. «Ты водить умеешь?» «Так оно еще и ездит?» «Ну а как же, техника надежная, на ходу. В прошлый раз шины пришлось подкачать, спустили прилично, а сейчас и это не понадобится, вон какие тугие». В доказательство своих слов пастор пнул по колесу, почему-то при этом поспешно оглянувшись, будто что-то высматривал и с легкой досадой произнес. «Все же подкачать придется, немного спустили». «И далеко вы в прошлый раз уехали?» — поинтересовался Карат. «Прилично». «Да, я глазам своим не верю. Это ведь худшая колымага на кластере. Ее специально сюда припрятали, чтобы деревню не позорило». «У этой машины имеются неоспоримые достоинства. Чуть позже ты их сможешь оценить. В технике разбираешься?» «Поковыряться могу, но не в такой. Это уже не техника. Это археология. Я пас». «Тогда проверь бензин, а я масло гляну, мало ли что». Карат только было начал выполнять указания пастора, как резким незнакомым мужским голосом поблизости грозно рявкнули. «Руки за головы, оба!» «Только шевельнитесь, и мы всех перестреляем!» добавили другим голосом, чуть ли не детским. Такое ощущение, будто говоривший располагается где-то наверху. Пастор, как ни в чем не бывало, копаясь под капотом, безмятежно ответил. «А девочку чего прячете? Давайте и ее на белый свет выводите. Если начали знакомиться, давайте сразу со всеми». «Знакомиться? А ну, руки поднял, живо!» Вновь отозвался почти детский голос, но уже с неуверенными нотками. Карат, застыв на месте, не знал, что ему делать, но поднимать руки не торопился, ведь пастор даже не дернулся, так и продолжает под капотом шарить. Хотелось бы взглянуть на говоривших, но для этого придется обернуться, что может привести к нехорошим последствиям. Голос у второго опасный. Его обладатель явно не наделен крепкими нервами. Таких дерганых следует опасаться. А ну как возьмет и правда выстрелит. Судя по описаниям деревни, здесь можно что угодно в спину получить. От заряда картечи до автоматной очереди. «Карат, бензин посмотреть не забудь», — невозмутимо произнес пастор, и, повысив голос, с неизменным спокойствием заявил. «Я вас заметил, еще когда мы к воротам подходили. Подмигивал в вашу сторону. Вы это видели? Должны были понять, что знаю про вас». «Руки поднял!» — чуть ли не взвыл детский голосок. «Сашка, уймись!» — властно произнес мужчина, который первым начал странный диалог. Явно в годах, солидно изъясняется. «Видели вы нас или нет, это дело десятое. «Кто такие? Откуда взялись? И руки поднять надо. У меня тут бойцы слабонервные, у них пальцы дрожат». Пастор, наоборот, опуская руки и таким же спокойным голосом, сообщил. «Не надо волноваться. Я сейчас кобуру с пистолетом сниму, чтобы она вас не смущала. И расскажу кое-что о вашем недавнем прошлом. Был густой туман, воняло кислым. Деревня после этого оказалась непонятно где. Жители превратились в зомби, начали есть нормальных, коров, домашнюю птицу и друг друга. Вы единственные выжившие и понятия не имеете, что происходит, но хотите это узнать». «А ты, стало быть, знаешь?» С легким недоверием спросили первым взрослым голосом. «Отправь мальчишку к рюкзаку. Сзади увидит три кармашка. Тот, который большой и плоский, пусть откроет, он верхний. В нем две папки, в одной карты, они вам не понадобятся. А в другой брошюрки тоненькие, это вас заинтересует. Одну пусть возьмет и почитайте. Оба почитайте. И лучше девушке вашей тоже дать посмотреть. Очень много вопросов отпадет, а другие появятся. Время сбережете. Сам я так складно и по пунктам не умею говорить. Да и разговор это одно, а чтение совсем другое. Воспринимается по-разному. И пока читаете, подумайте, где можно масло достать для машины этой. Почти пустая, ушло почему-то». «Сашка, пистолет его подбери и возьми то, что он сказал», — приказал первый голос. «А вы оба развернулись и руки на виду держите. Быстро развернулись, шутки закончились». Голос строгий, требовательный, но уже не заставляют поднимать конечности. Прогресс налицо. Обернувшись, Карат наконец рассмотрел говоривших. На односкатной крыше сарая стоял паренек лет 15 от силы, болезненно малорослый, худой, почти до состояния ходячего скелета. Камуфляжные штаны явно великоваты ему в талии. Поверх темно-синей футболки наброшена разгрузка с множеством автоматных магазинов. Сам автомат держит на изготовку и по всему видать, что как из него стрелять знает. Метрах в 15 левее, возле угла того самого сеновала, присев за массивной колодой, устроился мужик лет 50, но такому можно и все 60 дать. Видно, что за собой следит. Прическа волос к волоску, сами волосы, похоже, подкрашенные, в них не намека на седину. Подтянутый, идеально выбрит, лицо не по-деревенски холеное. Одет так же, как и пацан, то есть смесь камуфляжа с неброской одеждой, аналогичная разгрузка, только вместо автоматных магазинов набита пулеметными. Сам ручной пулемет смотрит в сторону драндулета, расставленные сошки опираются на колоду. По какому-то наитию покосившись вправо, Карат увидел и девушку, о которой упоминал пастор, но сама она при этом ни звуком себя не выдала. Около 25 лет, не толстуха, но телесами не обделена. Эдакая кровь с молоком, лицо рыхловатое, простецкое, без малейших следов косметики и выглядит заплаканным. В отличие от остальных, в одежде ничего гражданского не просматривается, сплошной камуфляж. Само собой, имеется разгрузка, набитая автоматными магазинами, и сам автомат. Если эта троица откроет огонь, и мама сказать не успеешь. Грамотно расположились, держатся уверенно, только пацаненок выглядит слегка напуганным. Но даже он понимает, что парочке пришельцев ловить нечего. Похоже, он просто по жизни нервный. Свежайшие новички и здешние реалии для них та еще загадка. Уверены, что у них все под контролем, вот только это другой мир, с другими законами. Прежние правила здесь работают не всегда или не в полной мере. Думают, что они хозяева положения. Какие наивные. Карат за прошедшие сутки успел восстановиться, ему ничего не стоит ускориться, сделать три шага влево, поднять пулемет пастора и, наводя его поочередно на противников, давить спусковой крючок, на кратчайший миг выходя в обычный режим. На то, чтобы всем троим подарить по короткой, на патрон другой очереди, уйдет не больше одной секунды. Сомнительно, что кто-нибудь хоть что-то успеет понять. Главное начать со старшего, уж больно хитро сидит, только голову и плечи с руками подставляет и выглядит куда опаснее остальных, взгляд характерный. Он должен умереть первым, а оставшихся можно не брать в расчет. Это бойцы по неволе. Но Карат думал о таком сценарии исключительно теоретически. Пастор, определив близость этой троицы своим нечеловеческим чутьем, даже не подумал предупреждать об этом спутника, да и сам не дернулся что-либо предпринимать. То есть полагал, что им ничего не грозит, а мнение человека, который столько прожил в этом мире, дорого стоит. Сектант, будто отвечая на мысли Карата, тихо произнес: «Не напрягайся, все будет нормально. Я умею договариваться, а этот человек умеет читать. По-настоящему умеет, быстро и вдумчиво, ничего не пропуская. Я это по нему понял. Он обычный новичок, успел многое повидать, в том числе необъяснимого. У него много вопросов, которые ему спать не позволяют. А у нас есть ответы, он уже сейчас готов с нами подружиться. Просто статус не позволяет торопиться. Я постоянно в такие ситуации попадаю. Они стандартные, если речь не идет о самых первых днях. В первые дни очень сложно налаживать контакты, но нам повезло. Эта деревня стоит здесь уже не одну неделю, по ней видно. Лучше бы мы пошли пешком. Нет, с этой машиной мы время выгадаем. Если нас не грохнут эти селяне. Им это не нужно. Они в ловушке, а мы их ключ к освобождению. И не забывай, Улей любит тех, кто помогают новичкам. Мальчишка, спустившись на землю, настороженно приблизился к машине, держа на прицеле карата. Почему-то принял его за самого опасного. Возможно, так оно и есть. Подхватил пистолет пастора, оттащил в сторону пулемет, присел перед рюкзаком, покопался, вытащил бумаги, пятясь с оружием на изготовку, добрался до угла сеновала, протянул трофей мужчине. Тот открыл первую папку, затем вторую, лицо его изменилось. Видимо, прочитал название одной из тех брошюрок, которые на принципах благотворительности принято выпускать во многих уважаемых стабах, как один из признаков их цивилизованного статуса. Так сказать, простейший способ помочь новичкам и показать, что в этом месте чтят общепринятые традиции Улья. На нескольких листках очень сжато расписывается суть происходящего и дается критически важная информация, без которой в новом мире выжить невозможно. Что такое перезагрузка и чем чревато под нее угодить? Кластерные системы Стикса, примитивная география, расписываются роли Запада и Востока, указывается наличие обитаемой полосы, биология иммунных и зараженных, напиток из споронов, принципы приготовления и обязательность его регулярного употребления, можно ли вернуться в свой мир, сверхъестественные способности и так далее и тому подобное. Такие брошюрки мог бесплатно брать любой желающий и раздавать встреченным на кластерах ошарашенным новичкам. Карат тоже таскал несколько отпечатанных в полисе, но потерял их во время наводнения. Остались в рюкзаке на лодке, судьба которой неизвестна. Они не занимают много места и позволяют не напрягать язык, рассказывая по 100 раз одно и то же, потому как у тех, кто только-только попали в улей, вопросов столько, что в головах не укладываются, и все они одинаковые. Естественно, объем текста, рассчитанного на 10-15 минут быстрого чтения, не позволяет детально расписать все особенности новой жизни. Но более подробная литература или вообще не существует, или до Карата не добралась. Да и таскать с собой пачку пухлых книг далеко не каждый согласится. Плюс вопрос времени приходится учитывать, ведь новичкам надо узнать много и сразу, а такой вариант требует немалых затрат, потребуется не меньше нескольких часов, причем в спокойной обстановке. Куда практичнее постепенно удовлетворять законное любопытство при помощи бесед со старожилами. К тому же многое постигается безо всяких разговоров, надо лишь провести в новом мире некоторое время и проявлять минимальную наблюдательность. Мужчине понадобилось не больше 2,5 минут, чтобы, продолжая неотрывно смотреть в раскрытую брошюру, строго рявкнуть на младшего бойца невеликой группы. «Сашка, масло им покажи». «А где я его возьму?» – удивился пацан. «Мне-то какое дело? Тебе приказано, вот и прояви смекалку. И учтите, что масло подтекает, если далеко ехать собрались, что вряд ли получится, запас желательно взять. Но я бы на вашем месте выбрал другую машину». «Нам нужна именно эта», — ответил пастор. «И да, прежде чем вы начнете задавать вопросы, подумайте над тем, что вам на этом кластере оставаться нежелательно. Прочитайте то, что написано на первой странице». «Отсюда нельзя уйти», — заявила девушка от ворот. «Наши пробовали, ничего хорошего не получилось». «Можно, с нами все получится», — сказал пастор и улыбнулся без тени эмоций, будто кукла резиновая. «Тут написано про какой-то очищенный споровый раствор», — заявил мужчина. «Если переживший все это лежит при смерти, в себя почти не приходит, его можно вылечить такой гадостью?» «Не стоит называть гадостью то, что спасает всем нам жизнь», — ответил пастор. «Споровый раствор почти все может, в том числе и лечить». «Тогда у меня второй вопрос. У вас он есть?»